Москва, январь 1919 года. Как ножом резанул январский ветер по Спиридоньевке. Понес снежную крупу, обжег прохожих, ударил по грязным окнам домов и раскололся об афишную тумбу на углу Малой Никитской. Прямо на остатки театральных афиш, на размытые строчки приказов, на рваные воззвания различных фракций наклеен старый номер известий. Человек в дорогом пальто с барским меховым воротником читает вслух: «Вся борьба с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности в Москве будет вестись московской ЧК. Согласно постановлению Президиума и Пленума Московского Совета, коллегия МЧК утверждена в следующем составе: председателем Дзержинский, заместитель, член Президиума Московского Совета Бреслав, члены коллегии Юровский, Манцев и Мессинг». Читавший замолчал, посмотрел на стоящих рядом людей. «Это как же, господа? Новая охранка?» «Господа на юге!» — сплюнул сигарку человек в зимней кепке с наушниками и просмоленной куртке. «Только не охранка, а охрана Москвы от всякой сволочи!» Стоявший рядом мужчина в офицерской сизой шинели без погон, в фуражке со следом от кокарды, усмехнулся. «Посмотрим, мол». Поднял воротник и пошел по Спиридоньевке навстречу ветру. Спина прямая, идет легко, левая рука у бедра по привычке невидимую шашку поддерживает. Хоть и день, а Спиридоньевка словно вымерла. Пусто. Да и какой нормальный человек без особой надобности на улицу полезет? Разбойное стало время, опасное. Да и холод собачий. Офицер свернулся с Спиридоньевки к Патриаршим прудам. Раскачивает ветер жестяной знак с номером 6. Скрипит он, трется об осыпавшуюся штукатурку. Арка двора узкая от сугробов. Тропинка чуть вытоптана. Ветер налетает, лепит шинель к ногам, под воротник забирается. Через двор в сугробах к дверям. В прихожей отдышаться можно. Здесь хоть ветра нет. Опустил воротник. Фуражку поправил и легко взбежал на второй этаж. Знакомая дверь. Табличка медная. На ней вязью А.А. Копытин. Коллежский асессор. Дернул рукоятку звонка. Дверь распахнулась. На пороге стоял Лапшин. «Вы Алексей Федорович?» «Точно так». «Прошу, прошу. Заждался вас, Виктор Алексеевич». Шагнул Климов в прихожую. И даже знакомый запах почувствовал. Навечно, видимо, въелся в эти стены горелый сургуч. А навстречу, улыбаясь, раскрыв широко руки, шел Виктор Копытин. Лучший его, Климова, друг по военному училищу. Они обнялись и долго стояли, прижавшись друг к другу. Время прошло. Да какое! Война, окопы, атаки, отступление. Потом революция. Их молодость совпала с девальвацией человеческой жизни. Поэтому особенно здорово было ощущать руки верного друга на своих плечах. «Ну, пошли, пошли!» Сквозь слезы выдавил Копытин и дернул щекой. В маленькой гостиной ничего не изменилось с тех далеких дней, когда Алексей Климов еще юнкером приходил сюда. Только вот друг его, Виктор Копытин, не был похож на молоденького юнкера Александровского училища. Лицо его затвердело, складки у рта обозначились, седина появилась, и глаза стали другими, прозрачными, с сумасшедшенкой, как у кокаиниста. Стол по нынешним временам обильный. Консервы, сало, колбаса. «Вот только водки нет», — дернул щекой Копытин. «Так что, Алеша, пить шартрез будем». Помнишь, как мы его на Пасху у Олечки Васильевой пили? Когда это было-то, Витя, в другой жизни. А помнить помню все, будто вчера. У меня, господа, вмешался в разговор Лапшин, на напитки тоже память крепкая. Где чего хорошего выпил, помню. Он, ловко орудуя ножом, потрошил коробки с сардинами. Копытин посмотрел на него быстро, словно случайно, и Лапшин замолчал. «Ты бы пошел, Трифон, отдохнул в другой комнате. Музыку послушал», — сказал Копытин. Лапшин встал, налил в стакан до краев тягучего шартреза, прихватил сало и вышел. «Это твой вестовой?» — посмотрел ему вслед Климов. «Вроде того. Да что о нем-то говорить?» За стеной запела Ильза Крэмер. Лапшин завел граммофон. «Ты зачем приехал в Москву?» — спросил Климов. «Я очень удивился, получив твое письмо». «Соскучился, Алеш, соскучился. А если серьезно?» «Теперь ты мне ответь, что делаешь ты, поручик Климов, в Москве?» «Во-первых, штабс-капитан. Во-вторых, через два дня начинаю работать инструктором стрелковых курсов». «Браво!» — Копытин поднял рюмку. «Браво! Герой германской войны! Золотое оружие за прорыв в Галиции! И учить большевиков стрелять!» «Я дал слово. В декабре 17-го, когда Александровское училище сложило оружие. Кому?» «Я дал честное слово, что я никогда не буду выступать против народа». «Ты дал честное слово!» Копытин вскочил, лицо его свело тиком. «Честное слово, когда твои друзья шли в ледяной поход!» «Вот об этом, Виктор, не надо. Я знаю из ваших первопоходников не только тебя. Хорошо, забудем. Черт с ним, с золотым оружием, с погонами!» Копытин достал из кармана золотой портсигар. Вспыхнула в электрическом свете бриллиантовая монограмма. «Ты стал богат, Виктор», — прищурился Климов. «Золотые часы, портсигар, перстень». «А на тебе все тот же китель», — резко отпарировал Копытин. «Все твое имущество — шинель да сапоги. А я хочу тебя сделать богатым». В Сокольнике ночь приходила раньше. И если на улицах города темноту разгонял тусклый свет одиноких фонарей, то на лес она опускалась плотно и вязко. Дачи, затерявшиеся в сугробах и деревьях, были одиноки и пусты. Ни огонька, ни человеческих следов на мягком снегу. Темнота, безлюдье, поземка. Поэтому свет автомобильных фар был особенно ярок. Два легковых автомобиля пробирались сквозь сугробы. Свернув с широкой просеки в узкий переулок, они остановились у двухэтажной дачи. Дважды рявкнул автомобильный клаксон. Сначала тускло вспыхнули разноцветные стекла террасы, потом раскрылась дверь. Двое в шинелях, держа маузеры наготове, подошли к калитке. «Спрячь пушку, глухой! Свои!» — крикнул шофер. Из дома вышли семь человек и пошли к машинам, расселись в автомобиле. «Едем?» — спросил шофер. «Нет, сейчас Петька придет». На террасе, в свете лампы, падающей из дверей, стояли двое. Сабан, высокий плечистый мужик лет 30, и Петька Чернуха, худощавый среднего роста. Он был одет, как чиновник средней руки, в черное пальто с котиковым воротником-шалью и такую же шапку-пирожком. «Слушай меня», — чуть растягивая слова, говорил Сабан, — «поедете в сторону Тверской заставы. Там и начнете. Пусть знают, кто хозяин в городе». «Да понял я, Сабан, понял. Еще раз повторяю. Подъедете, подзовете Красноперого, спросите, как проехать, и глушите. Потом куда? Известно куда. Ты на Долгоруковскую, а Козуля с ребятами на Патриаршие к Витьке Залетному. Там от меня известий ждите. Иди». Сабан повернулся, ушел в дачу, а через несколько минут он и оставшиеся члены банды покинули дом. За стеной по-прежнему играл граммофон, только пела уже Варя Панина. Видимо, любил эту пластинку «Лапшин», потому что ставил ее подряд несколько раз. На столе стояла початая бутылка зеленого ликера. Климов сидел строгий, в застегнутом на все крючки кителе. Он даже воротник не расстегнул. По комнате шагал из угла в угол Копытин, продолжая, видимо, давно начатый спор. «Ты говорил о чести, Алексей, о совести. Твой отец погиб в Порт-Артуре, и учился ты на казенный счет. А дальше что ты видел? Строй? Нищенское жалование подпоручика. 43 рубля. Из этих денег ты еще платил за гимназию». «Я честно служил, Виктор. Так я же не обвиняю тебя. Но вспомни, когда ты пришел свататься к Ольге Васильевой. Ее папенька отказал тебе. Почему? Да потому что ты нищая пехтура. Ты не смеешь так говорить о Григории Ниловиче. Просто Ольга любила другого. Ах, как это романтично! Прямо сочинение мадам Чарской. Только почему же мсье Столбов, жених Олечки, сын мануфактурщика Столбова? Прекрати, Виктор!» Климов вскочил. «Немедленно прекрати! Ах, вам не нравится, господин штабс-капитан! Ну, простите, простите великодушно! Да с чего ты начал этот разговор, Виктор? Изволь объясниться!» «Вот», — сказал Копытин, — «мы и добрались до сути». Гнал ветер по Долгоруковской редких прохожих, раскачивал тусклые фонари. Плясал снег в слабом желтом свете. Приплясывал на тротуаре постовой милиционер. Засунул руки под мышки, грел пальцы. Время к ночи, а наган в холодной руке не слушается. Снопом света ворвались на улицу автомобильные фары. Осветили постового. «Постовой!» — крикнул шофер. «Как нам лучше к Пресне проехать?» Шагнул милиционер к машине. Три выстрела отбросили его к стене. И он упал на спину, широко раскинув руки на снегу. На лесной у магазина Капанадзе лежит у стены убитый милиционер. Уходит в темноту машина. Двое в шинелях со звездами на фуражках барабанят в двери магазина. Гудит под ударами дверь. «Открывай, открывай, гад!» «Кто? Кто там?» — робко из-за дверей. «Телефон есть? Есть! Звони в ЧК!» Ревут на темных улицах автомобильные моторы. Сухо рвут выстрелы темноту. Падают на землю люди в шинелях, в черных пальто, в ватных куртках с милицейскими повязками на рукавах. Смолк граммофон, словно подавился. В дверном проеме возник Лапшин. И увидел Алексей Климов совсем другого человека. Исчезла угодливая улыбка. Опасный стоял человек. Неожиданный. «Что ж, Алексей, не столковались мы с тобой? Ты этот портсигар и перстенек, Витя, тоже в налете взял?» Алексей взял в руки золотой портсигар Копытина, покрутил. «Вот видишь?» — он щелкнул крышкой. «Монограмма-то затерта, только герб остался. Ты чистоплюй, жил нищим и сдохнешь нищим. Иди учи за кусок воблы и сахарин маршировать фабричных недоносков. Если бы ты, Виктор, приехав с юга, как эмиссар генерала Деникина, предложил мне идти бороться с большевиками, я отказался бы из-за честного слова. Но ты приехал с юга не драться и умирать, а убивать и грабить. Ты налетчик, Виктор». «Ну и что?» — внезапно совершенно спокойно сказал Копытин. «Революция избавила меня от обязанностей перед обществом. Но у тебя остались обязанности перед собой. Ты трус, Климов». Полетел на стол тяжелый портсигар. Полетел, кроша рюмки. Ствол нагана уперся Климову в спину. «Убери своего. тихо сказал Алексей. «Спрячь наган резанный. Он продаст, Витя. Спрячь». Лапшин спрятал наган. «Идите, штабс-капитан, учите, нищенствуйте. Но помни, продашь сестренку твою, Елену Федоровну, побеспокоим». Копытин дернул щекой и провел ребром ладони по горлу. Климов вышел из комнаты. «Надо шлепнуть его», — сказал Лапшин. «Продаст, фраер!» «Нет, я его знаю». Мартынов что-то писал, Козлов возился с печкой, Данилов чистил наган. Он уже собрал его и вытер ветошью масляные пальцы, как зазвонил телефон. «Мартынов?» «Так-так». «Выезжаем! В машину! Бандюги у Тверской заставы милиционеров стреляют!» Климов в подъезде достал из кармана кожаный портсигар, вынул из него самокрутку, прикурил от зажигалки. Стоял, прислонясь к стенке. Курил и думал. Разговор этот страшный вспоминал. На темных улицах гремят выстрелы. Ревет мотор автомобиля. От Лубянки к Тверской заставе мчится длинный черный «Пежо» с чекистами. Рядом с шофером Мартынов. У поворота на Лесную машет руками человек с винтовкой. «Притормози», как командует Мартынов. «К грузинам поехали они, к грузинам!» «На грузинский вал», — скомандовал Мартынов. Климов вышел из подарки двора. В темноте угадывался павильон Патриарших прудов. У поворота на Спиридоньевку горел одинокий фонарь. В его желтом кругу ходил милиционер. Климов поднял воротник и зашагал к Спиридоньевке. «Товарищ гражданин!» — окликнул его севший на морозе голос. Климов остановился. «Огонька не найдется! Страсть, как курить охот!» Климов подошел, достал зажигалку. «Ваше благород... Тьфу! Гражданин штабс-капитан! Не признаете?» «Скурихин, ты?» «Так точно», — улыбнулся постовой. «Ты же в деревню собирался землю делить. Видишь, дел какой, не доехал. В милицию служить пошел. Ты что, партийным стал? Уж полгода. А вы-то как, Алексей Федорович, значит, с нами? Инструктором по военному делу служить буду. Я с нашими спорил. Одни говорили, что вы на юг подались, а я им не такой человек наш ротный. Вас, как в 16-м, ранили, мы очень жалели. Новый ротный зверь пришел, а к вам мы всей душой. Ты вот что, Скурихин, заходи ко мне. Адрес-то помнишь? Это куда я в 15-м сестрице вашей письмо передавал? Туда. Заходи, ждать буду». Климов бросил руку к козырьку, шагнул в темноту. Многовато неожиданных встреч для одного дня. Он сделал несколько шагов, и темнота слила его со стеной дома. А сзади вылетели автомобильные фары. «Постовой! Как к Страстному монастырю проехать?» Климов обернулся. Скурихин шел к машине. Три выстрела разорвали темноту, и падает, падает его солдат, георгиевский кавалер Скурихин, падает на землю, которую так и не успел поделить. А свет фар в сторону ушел. Разворачивается машина, и словно в Галиции, в войне, в окопах. Прыжок, и он рядом с убитым, выхватил наган из кобуры у лежащего. А машина буксует, как на фронте, как в бою. Прыгнул ей наперерез штабс-капитан Климов. «Выстрел!» — разлетелось лобовое стекло. «Выстрел!» — кто-то закричал. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Машина, словно слепая, ударилась в столб и застыла, задрав капот. Вывалился на снег человек и пополз. А у Климова еще один патрон. «Встать! Брось оружие!» Упал к ногам Климова Маузер. Он наклонился, ловко подхватил его. «Не стреляй! Ой, не стреляй!» — заголосил человек. «Не хотел я!» «К стене!» — скомандовал Климов. а из переулка снова свет фар и прямо на него. Значит, конец. Климов поднял маузер. Автомобиль затормозил, поехал юзом. Выскочили из него люди в кожанках. ЧК! Не стреляй! Мартынов подбежал к разбитой машине. Шофер уронил на баранку простреленную голову. Рядом с ними еще один, двое сзади. Мартынов подошел к Климову. Это вы их? Да, они убили моего солдата. Милиционер. Он был солдат моей роты на фронте. Хорошо стреляете. Наган его? Да. А маузер? Климов кивнул в сторону бандита, которого обыскивали Данилов и Козлов. Документы попрошу. Извольте. Федор, подбежал Козлов. Этот из банды Сабана. Сабан на даче в Сокольниках. Говорит, не расстреляйте, покажу. Двух человек оставь у машины, а мы в район милиции. Протелеграфировать надо, пусть людей в Сокольники шлют. Мчится по улицам Москвы машина. Между Даниловым и Козловым сидит задержанный в углу Климов. «Гражданин комиссар», — сказал Алексей, — «дайте мне наган». Мартынов повернулся. Внимательно посмотрел на Климова. Молча протянул ему наган, насыпал в ладонь золотистую кучку патронов. От здания МЧК в сторону Сокольников отъехал грузовик с вооруженными бойцами отряда особого назначения. Кончилась Москва, остался позади трамвайный круг. Началась Сокольническая роща. Мартынов приказал остановить машину. «Данилов, останься! Будешь ждать опергруппу! Товарищ Мартынов, выполняй приказ!» Машина пошла дальше. И остался Ваня Данилов один у края рощи. Темень, глушь, ветер шумит в деревьях. Он вынул наган, взвел курок и сунул руку с оружием за пазуху. «Где?» — голос Мартынова спокоен, словно в гости едет к приятным людям. «Начальник, ты обещал, не скули, не тронем. Сейчас поворот будет, а там вторая дача от края». «Стой!» — Егоров повернулся Мартынов к шоферу. «Останешься с этим. Мы с Козловым пойдем. Вы тоже можете остаться, гражданин Климов. Я пойду с вами». Мартынов помолчал и сказал тихо. «Согласен». Они шли след в след по заснеженной просеке. Вот и дача. «Ну, пойдем, благословясь. Я первый, Козлов за мной, вы, Климов, за окнами смотрите. Если с нами что, постарайтесь задержать их. Опергруппа с минуты на минуту приедет». Мартынов поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Она поддалась. Они с Козловым вошли на террасу. Еще одна дверь распахнута настежь. Темнота дома таила неожиданную опасность. Мартынов шагнул в темную прихожую. Климов стоял за деревом, внимательно вслушиваясь в тишину. Где-то недалеко заурчал мотор автомобиля. Голос его ближе и ближе. На просеку ворвался грузовик. Люди с винтовками окружали дачу. Горела лампа в столовой, ходили по комнатам чекисты. Никого. Ушел Сабан. В окна здания на Малой Лубянке пришел рассвет. Залил тусклым светом комнату, растворил желтизну электрической лампы. Сколько же один человек наврать может? Немыслимое дело. Мартынов встал из-за стола, подошел к печке, приложил ладони к темному кафелю. «Слушай», — продолжал он, — «ты раз правду скажи, тебе же легче будет». Арестованный сидел у стола, вжавшись в спинку огромного резного стула, затравленно глядел на Козлова и Данилова, устроившихся на диване. «Поехали по порядку». Мартынов подошел к нему, сел на край стола. «Имя?» «Ну, Петр». «Отца как звали?» «Ну, Евсей». «Ты что, извозчик?» «Ну да ну». «Говори толком. Петр Евсеич». «А фамилия?» «Бухин». «Значит, Петр Евсеич Бухин». И в машину ты попал случайно, ни в кого не стрелял. Мартынов перегнулся через стол, достал из ящика маузера арестованного. Твой? А я откуда знаю? Ты же не дурак. Вот показания разоружившего тебя военрука Климова. Сколько в нем патронов должно быть? Ну, 10. Так. Мартынов вынул обойму, вытряхнул на стол 6 патронов. Теперь гляди. Видишь, патроны у тебя редкие. Пули в никелированной оболочке. Ну? А вот пули из убитого милиционера на Патриарших. Медиками извлечена. Мартынов бросил на стол деформированный никелированный кусок металла. А теперь он вскочил со стола, схватил арестованного за руку. Смотри! На правой руке был выколот синий меч и имя Степан. Так что, Степа, дальше нукать будем? Не докажешь, заголосил арестованный. О чем мне тебе доказывать? Сам грамотный, декрет читал, был взят с оружием в руках. Скажу я, что знаю, скажу, только не стреляй ты меня. Я ж молодой совсем, 20 лет жизни не видел. А те, кого вы грохнули вчера ночью, они жизнь видели? Моя бы власть! Мартынов замолчал, побелел и опять отошел к печке. Ты, комиссар, запиши, что я сам, добровольно. Прими во внимание мое рабоче-крестьянское происхождение. Поздновато ты о нем вспомнил. Ты нам теперь классовый враг. Но помощь учтем. Кабинет Манцева изменился. В нем появились сейфы, шкаф, стулья и диваны, даже часы, похожие на крепостную башню. Василий Николаевич читал бумагу, а Климов пил чай за маленьким столиком в углу. Зазвонил телефон. Манцев? Слушай, Феликс Эдмундович. У меня. Конечно, Феликс Эдмундович. Если позволите, через час. Манцев положил трубку. Алексей Федорович, я прочел ваши показания. Армия есть армия. Сухо, по делу, точно, в деталях. Манцев встал из-за стола, подошел к Климову, сел рядом. Вы начинаете работать инструктором военного дела на фабрике? Так точно. В декабре 17-го вы дали слово не поднимать оружие против народа. Так точно. Я не спрашиваю вас, Алексей Федорович, почему вы не идете в Красную армию. Не надо, не отвечайте. Мы, большевики, привыкли уважать чужие убеждения. Но у меня есть к вам просьба. Чем могу служить? Нам нужны хорошие военные инструкторы в резервы милиции. Простите, гражданин комиссар, но я офицер. Зовите меня Василий Николаевич. Вчера ночью бандиты убили 16 милиционеров. Многие из них погибли из-за неумения обращаться с оружием. Мне звонил сейчас Феликс Эдмундович Дзержинский. Он просил поблагодарить вас за помощь и научить рабочих, пришедших в милицию, защищать граждан Москвы от бандитов. Я жду. В комнату вошел Мартынов со свертком в руках и протянул Манцеву бумаги. «Так как же, Алексей Федорович? Решайте!» Климов молчал. Вспоминал вчерашний день. Разговор с Копытиным, Лапшина, наган, упертый в спину, Скурихина, лежащего на земле, короткую схватку. «Почту своим долгом!» Климов встал, щелкнул каблуками. Мартынов с интересом посмотрел на него. Вот и хорошо. Подошел к столу, взял ручку, подписал бумаги. Алексей Федорович, вот ваш мандат. Вы направляетесь МЧК старшим инструктором военизированного резерва милиции. Мы очень благодарны вам за помощь. В своих показаниях вы перечислили награды, полученные вами за войну. Манцев открыл стол, достал из ящика наган. У нас пока нет наград. Но этот наган носил ваш солдат. Мы отдаем его вам. Климов взял револьвер. Спасибо. Это оружие мне вдвойне дорого. Он сунул наган в карман. «Нет», — засмеялся Мартынов, — «так не пойдет, Алексей Федорович. Вы же не заговорщик, чтобы оружие прятать, а боевой наш товарищ». Он развернул сверток, протянул Климову новенький офицерский ремень с кобурой. Климов ушел, Мартынов и Манцев остались вдвоем. «Плохи дела, Мартынов», — Манцев закурил. «Уголовники хозяйничают в городе. Что арестованный?» «Пряхин Степан, кличка Зюзя, из тех, кого Керенский по амнистии выпустил». Удивительный человек был русский либеральный интеллигент. Керенский присяжный поверенный, сам участвовал в сложных уголовных процессах. И вдруг амнистия тысячам опаснейших уголовников. «Гад он», — мрачно сказал Мартынов. «Нет, Федор, это сложнее. Значительно сложнее». «Так что, Пряхин?» «Работала вчера банда Сабана. В ней всего 34 человека. До вчерашнего дня. Теперь 29. Хорошо учили стрелять, господ офицеров. Теперь о базе. Меняют ее постоянно после каждого дела. Есть в банде еще один руководитель, Витька Залетный, ростовский налетчик. Его даже Сабан боится. Это его идея убивать милиционеров». Мартынов спал на диване. Старые пружины осели под его большим телом, и казалось, что он лежит в яме. Перед уходом Козлова сильно растопил печку, и в комнате было тепло. Мартынов снял только сапоги, а ремень с кобурой положил в головах. Телефон он поставил рядом с диваном, чтобы можно было дотянуться сразу. Свет луны падал в комнату, и в ее зыбком свете предметы неестественно вытянулись и расплылись. Мартынов спал, вздрагивая во сне. Перегруженный заботами мозг не давал ему полностью отключиться от пережитого днем. Сначала телефон звякнул коротко и мелодично, как серебряная кавалерийская шпора. Потом голос его, набрав силу, стал пронзительным и длинным. «Мартынов у аппарата!» — откашливаясь со сна, крикнул в черный раструб начальник группы. «Спишь, Федор?» Голос Манцева был по-утреннему свеж и спокоен. И Мартынов еще раз подивился способности зампреда скрывать усталость. «Есть немного, Василий Николаевич. Ты уж извини, что побеспокоил тебя, но на этот раз известие приятное. Деникин умер. К сожалению, пока жив. А вот человек с юга у меня». «Бахтин!» — радостно крикнул Мартынов. «Иду!» — он начал натягивать сапоги. Сон как рукой сняло. Уж слишком приятным и неожиданным было известие. Бахтин сидел в кабинете Манцева и курил. В воздухе, прорываясь сквозь махорочную горечь, плыл запах осмоловских папирос. Одет Бахтин был, как всегда, щеголевато. Даже трость с серебряной ручкой лежала на столе. «Здравствуйте, Федор Яковлевич!» Бахтин поднялся, улыбаясь, протянул руку. «С возвращением, Александр Петрович!» Мартынов сжал ее от полноты чувств и удивился, что этот тонкий и слабый на первый взгляд человек ответил ему сильным коротким рукопожатием, от которого у Мартынова слиплись пальцы. «Ну и рука у вас, Александр Петрович, как у кузнеца! Постоянные занятия гимнастикой. Я вам, Федор Яковлевич, подарочек привез», — кивнул головой Бахтин. Мартынов повернулся. Весь угол кабинета был завален картонными папками. Он взял одну из них. На обложке МВД, департамент полиции, третье дело производства. Далее фамилия и имя. «Это действительно подарок. Как же вам удалось, Александр Петрович?» «Понимаете, Федор Яковлевич, когда Душка Керенский выпустил из тюрем всю эту сволочь, немедленно был разгромлен архив сыскной полиции. Обратите внимание, немедленно. Вполне естественно, что это сделали те, кто не хотел оставлять новой власти свои дагерротипы и дактилоскопические карты. Коль скоро это сделали уголовники, они не уничтожат дела. Я выяснил у бывшей клиентуры, что дела уплыли в Ростов. Остальное, как вы понимаете, чистая техника. Я приехал туда, поступил на работу в градоначальство. Кстати, был там товарищем начальника сыскной полиции. Нашел дела, вернул все, что удалось найти, и в Москву. Ваш рассказ слишком конспективен, — засмеялся Манцев. Неужели мы не узнаем все? Эту леденящую душу историю я расскажу вам за чаем. А сейчас вы хотели обсудить дела насущные. Конечно. Вот, — Бахтин хлопнул по лежащей на столе папке, — дела людей из банды Сабана. Бахтин раскрыл первую папку. Сафонов Николай Михайлович, кличка Сабан. Вот справки о судимостях. Много лет каторжных работ, побеги. Дерзкий и опытный налетчик, очень осторожен. Сам идет на дело в исключительных случаях, и то с наиболее верными людьми. Отправляя подельщиков на дело, меняет квартиру. Потом находит их через связного. Пользуется большим авторитетом в уголовном мире. Какой у него состав банды нынче? Около 30 человек. Но разбиты они на группы по образу подпольных военных организаций, — сказал Мартынов. Меня удивили две вещи. Жестокая расправа с милиционерами, что, в общем-то, не свойственно уголовникам. И это военная организованность. Потом этот ростовский налетчик Витька Залетный. По описанию ему 26-27 лет. А вот я о таком не слышал. Второе, на юге мне удалось узнать, что для активизации уголовного подполья в Москву послан офицер добровольческой контрразведки. Кстати, начальник ее, полковник Прилуков, человек весьма опасный. Так, — Манцев встал. — А как же святая идея? Дорогой Василий Николаевич, на фронте я не был. Но что делается в тылу у белых, видел предостаточно. Это очень напоминает мне самый расцвет распутинщины. Воровство, взяточничество, разврат, казнократство. Полное смещение нравственных критериев. Какие ризы, какая идея? Пир во время чумы. Я думаю, что тыл полностью разложит белую армию. Появление этого Витьки в Москве не случайно. Безусловно, — Манцев закурил. — Они думают, что активизация уголовников, блатной террор помогут контрреволюции, окопавшейся в Москве. Но ни у Прилукова, ни у его коллег этого не получится. Когда вы, Александр Петрович, сможете подключиться к работе? Так я уже подключился, как вы выражаетесь. Но, дорога, я еще не такой старый, мне еще 42. Одни говорят, еще 42, а другие — уже 42, — засмеялся Манцев. Я говорю, еще. Вот и прекрасно. За стеной Лапшин терзал граммофон. Он заводил его сразу после прихода домой. Особенно Лапшин любил романсы. Вообще Копытин заметил, что вся эта уголовная публика истерична и сентиментальна. Видимо, это и было оборотной стороной жестокости. Завтра он решил брать квартиру Басова. Хватит, он сам начнет свою операцию. Он знал Басова. Знал и Васильева. Вместе с Алексеем Климовым и юнкерами бывали у них дома. Одно время он даже пытался ухаживать за Катенькой Басовой. Он вспоминал пасхальные праздники в большой и уютной квартире инженера, но впечатления были абстрактные. Будто не он, а кто-то другой приходил в этот дом, вкусно ел, немного пил, любовался милой и воспитанной барышней. Он не знал и не хотел знать, что инженер Басов выполняет особое задание Совнаркома по обеспечению города электроэнергией, что от его работы зависит тепло и свет в больницах, режим предприятий, выпечка хлеба и водопровод. Копытин не знал этого. А если бы и знал, все равно не изменил бы своего решения. Свет настольной лампы был тускловат. Электростанция Москвы работала плохо, не хватало топлива, поэтому инженер Басов, собираясь поработать, зажег свечи. Он разложил на письменном столе чертежи. За стеной дочка играла ноктюрн Скрябина. Чистая, немного холодноватая музыка звучала чуть слышно, приглушенная стеной. За окном была ночь. Тревожная и опасная Москва. И дом Басова был словно корабль, плывущий сквозь эту ночь, наполненный уютом и музыкой. Часы на камине пробили 11:30. Свет свечей падал на стекло шкафа, за которым тусклым золотым блеском отсвечивали кружки монет. К дому Нирнзея в Гнезняковском подъехал закрытый «Пежо». Из него вышло четверо в фуражках и кожаных тужурках и вошли в подъезд. Басов работал. Музыка не мешала ему, а наоборот подбадривала, как чашка крепкого кофе. В прихожей коротко и требовательно зазвонил звонок. Басов посмотрел на часы. Странно, кто бы это мог быть? Он вышел в прихожую. Высокий, плотный, в домашней бархатной куртке. «Кто там?» «Это квартира инженера Басова?» — спросил голос за дверью. «Да». «Откройте, Борис Аверьянович, мы из ЧК». Басов положил руку с массивным золотым перстнем на головку замка. Вспыхнул в тусклом свете синеватый камень с вырезанной на нем монограммой. Басов повернул замок. В прихожую вошли четверо. «Товарищи чекисты», — начал Басов, — «я работник совнаркома, у меня есть...» Он запнулся с ужасом, глядя на одного из вошедших. «Копытин! Виктор!» Он не успел договорить. Лапшин ударил его ножом. А из гостиной доносилась музыка. Копытин с двумя бандитами прошел в глубину квартиры. Музыка смолкла. «А-а-а! Не надо!» — закричал женский голос. Закричал и задохнулся криком, словно рот зажали. Лапшин снял с пальца убитого перстень, вынул из жилетного кармана часы и отстегнул цепочку. В глубине квартиры послышалась возня, слабый женский стон и срывающееся мужское бормотание. Лапшин усмехнулся и пошел в гостиную. Данилов стоял в кабинете Басова. Комната была разгромлена, даже паркет взломан. Шкаф, в котором лежали монеты, разбит, и стекла противно хрустели под ногами. Иван внимательно оглядывал комнату, тщетно стараясь найти что-нибудь похожее на след. «Ну, что у вас?» — спросил вошедший Бахтин. «Не знаю». «Вам надо учиться, юноша. Сыскное дело, как и всякое иное, требует профессионализма». Бахтин подошел к разбитому шкафу, достал лупу. Внимательно начал рассматривать осколки стекла. «Ну вот, есть отпечатки. Они вас пока не боятся и поэтому следят, как пожелают. Понимают, что вы на заводе да в окопах курс криминалистики не изучали. Но ничего, ничего. Позовите Мартынову, пожалуйста». В коридоре санитары в старых тулупах укладывали на носилки труп Басова. «Понимаешь, — Мартынов дернул фуражку за козырек, — его убили. Дочь изнасиловали. Думали, придушили, а она жива. Можно допросить? Думаю, через неделю, не раньше. А за что они его? За то, что революции служить начал. И, конечно, за коллекцию. Его прадед, дед, отец собрали уникальную коллекцию золотых монет. Она большую художественную ценность имеет. А эти гады ее в слитки переплавят». В квартиру вошел Манцев. «На Полихе бандиты зверски убили начальника уголовно-розыскной милиции района Алехина и всю его семью. Да коли Мартынов, бандиты и убийцы будут творить свое черное дело?» Мартынов отвернулся. Иван увидел, как краска залила его лицо. «Я жду ответа, Мартынов!» Мартынов молчал. Винтовочные выстрелы сухо трещали в морозном воздухе, пахнувшим порохом и ружейной смазкой. Отделение отстрелялось, и Климов пошел проверять мишени. Издали их силуэты на темном фоне неба напоминали застывших людей. Климов осмотрел мишени, построил отделение. «Товарищи милиционеры, огневая подготовка есть основа основ вашей службы. Вы заступаете на пост в одиночку, поэтому должны быть готовы к любым неожиданностям. Умение владеть оружием – главное в борьбе с бандитами». Он замолчал, и память, в которую уже раз прокрутила ленту воспоминаний. Вспышки выстрелов, падающий Скурихин, машина, летящая на него, прыгающий в руке наган. «К мишеням!» – скомандовал он. Здесь, на стрельбище, в учебных классах, он вновь ощутил себя человеком нужным, делающим важное и хорошо знакомое дело. Ему нравилось учить этих ребят, посланных в милицию с фабрик и заводов. Материальная часть оружия давалась им хорошо, сказывалась рабочая сметка, но огневая подготовка еще хромала. Несколько дней назад на совещании у начальника курсов он заявил, что не подпишет ни одного свидетельства до тех пор, пока курсанты не научатся хорошо стрелять. Представитель Московского совета сказал: «Милиционеров не хватает, научатся в процессе службы». «В процессе службы», — отпарировал Климов, — «они должны уметь защитить и себя, и население». «Классовая сознательность — это демагогия», — твердо сказал Климов, — «а я учу людей вещам конкретным. Вы, как бывший офицер, не можете правильно определить политический настрой масс. Ненависть к врагу революции — вот главное оружие, а им курсанты владеют в совершенстве». «В наставлении по стрелковому делу», — разозлился Климов, — «таких понятий нет. Ненависть и правильное совмещение мушки с прорезью прицела — понятия разные». «Хватит спорить», — встал комиссар Курцев. «Военрук Климов прав. Мы не можем допускать к несению службы слабо подготовленных людей. Пусть учатся». И сегодня на стрельбище Климов вспомнил этот спор. Стрелять его ученики стали значительно лучше. Служба, домашние заботы постепенно вытесняли из памяти тот вечер на Патриарших прудах. Вернее, не вытесняли, а сгладили остроту. Но, вспоминая тот вечер, он вспоминал и многолетнюю дружбу с Виктором Копытиным, его необузданную фантазию, болезненную страсть к преувеличению. Видимо, с пьяну завел он тогда разговор о грабежах и налетах. Он же был офицером. Выросший в семье, где вопросы чести считались главными, Климов, как всякий добрый и порядочный человек, пытался наделить своими убеждениями всех остальных. Дух мужества и подлинного рыцарства витал в их доме. Будучи человеком в принципе восторженным и поэтому естественно наивным, Алексей свято считал, что офицерские погоны уже признак человеческой порядочности. На войне он столкнулся с совершенно другим. И боль разочарования он воспринимал подчас с подлинным отчаянием. Чистый в делах и помыслах, он мысленно наделил своими убеждениями и Копытина. Тем более, что годы и война стерли из памяти не совсем порядочные поступки его однокашника. Но каждый новый день, а отсчетом он вел со дня поступления на службу, все же заставлял его думать о встрече с Копытиным и мучительно казнить себя за то, что он не рассказал об этом разговоре Манцеву. И, возвращаясь домой со службы, он отгонял от себя мрачные мысли, искренне надеясь, что все обойдется. Он легко взбежал на третий этаж своего дома, повернул ручку звонка. Голос сестры за дверью, такой родной и нежный. Лицо сестры заплакано, глаза припухли. «Ты что, Леночка?» «Алешенька, милый, горе-то какое!» — всхлипнула сестра. «Басова Бориса Аверьяновича бандиты убили, а над Катенькой надругались!» Климов так и застыл. стоял в прихожей, держа в руке фуражку со звездой. «Когда?» — только и смог выдавить он. «Вчера, Лешенька». «Подожди, Лена». Не раздеваясь, прошел Климов в свою комнату. Сел к столу и начал писать. «Ужинать будешь?» — приоткрыла дверь Елена. «Потом». Он закончил писать и вложил письмо в конверт. «Я ухожу, Лена. Если не вернусь к утру, отнеси это письмо на Малую Лубянку в МЧК». Разорвал кольцо сестренных рук и вышел, хлопнув дверью. Климов выпрыгнул из трамвая у Никитских ворот. Прошел мимо здания сгоревшей аптеки, мимо побитых пулями домов, свернул на Малую Никитскую. «Куда?» — часовой преградил Лене дорогу винтовкой. «У меня срочное письмо». «Кому?» — Лена достала конверт. Часовой вслух прочел. «Манцеву В.Н. Постой здесь, барышня». В кабинете Манцева собрались все работники группы по борьбе с бандитизмом. «Итак», — продолжал Манцев, — «вооруженное ограбление артельщика Александровской железной дороги. 150 тысяч рублей. Вооруженное ограбление магазина случайных золотых изделий. Зверски замученные владельцы. Убийство 16 постовых милиционеров. Смерть инженера Басова и нашего боевого товарища Алехина. Это товарищи пассив. А в активе у нас 4 бандитских трупа да один арестованный, который Ваньку валяет. Теперь, товарищи, внимание. Зачитываю вам предписание Владимира Ильича. Зампред ВЧК товарищу Петерсу. Ввиду того, что налеты бандитов в Москве все более учащаются, и каждый день бандиты отбивают по нескольку автомобилей, производят грабежи и убивают милиционеров, предписывается ВЧК принять срочные и беспощадные меры по борьбе с бандитами. Председатель Совета народных комиссаров Баульянов. Все молчали. «Так что мы ответим товарищу Ленину?» — спросил собравшихся Манцев. Зазвонил телефон. Манцев поднял трубку. «Да, Манцев». «Какое письмо?» «От Климова?» «Хорошо, проводите гражданку ко мне». Та же арка. И вечер такой же. И также ветер скребет жестяным номером по стене. Климов расстегнул кобуру, достал наган. Проверил барабан. Теперь в атаку, штабс-капитан Климов. И он пошел. Вот они, окна квартиры Копытина. Горят. Значит, дома. Манцев встретил Елену в коридоре. «А мне вас Алексей Федорович говорил», — улыбнулся он. «Вы Елена Федоровна?» Лена кивнула. Манцев внимательно посмотрел на нее. «Да чего же девушка красивая?» Вздохнул. «Ну что стряслось?» Лена протянула письмо. Манцев вскрыл, начал читать. «Василий Николаевич, я был неискренен с вами. В тот трагический день я возвращался от своего однокашника по Александровскому военному училищу, поручика Копытина Виктора Алексеевича. Он прибыл с юга. Но не для организации офицерского подполья. Нет. Я бы мог еще понять это. Он сказал мне, что у него есть группа бандитов, и он намерен разбогатеть, и предложил мне стать его сообщником. Я с возмущением отказался. Покинув квартиру Копытина, я не мог поверить, что он пойдет на это. Но узнав о трагической гибели Бориса Аверьяновича Басова, я понял всю серьезность его намерений и глубину его духовного падения. Офицер не может быть бандитом. И вдруг... Я отправился к Копытину, чтобы задержать его или убить. Его адрес: Патриаршие пруды, дом Кузнецова, квартира 4. Следующей жертвой должен стать... Манцев не дочитал письмо. «Когда ушел брат?» «Полчаса назад». Манцев распахнул дверь. «Все на выезд! Патриарший дом Кузнецова. Лапшин стоял в дверях, опершись рукой о стену. Морда красная, жилетка расстегнута. И сразу увидел Климов перстень Басова на короткопалой руке Лапшина. Светился он синим светом. — А, ваше благородие, чего надо? — Где Виктор? — Ушел. — И ты иди. — К стене! — уперся наган в живот Лапшина. Он икнул и повернулся к стене. Климов вынул из-за пояса бандита тяжелый кольт, сунул в карман. — Пошли. — Куда? — В ЧК. Увлекся Климов. Не заметил приоткрытые двери в гостиную. Копытин поднял пистолет и выстрелил. Падая, Климов надавил на спуск нагана и рухнул на пол Лапшин. А пули Копытина отбросили Климова к стене, и он упал, намертво зажав в руке бесполезный наган. «Сволочь! Чистоплюй поганый!» Копытин подбежал к двери, закрыл ее. Бросился на кухню, выглянул в окно. В темноту двора ворвались автомобильные фары. Копытин, перезарядив пистолет, бросился в гостиную. На столе груда золотых монет, кольца, серьги, пачки денег. Начал рассовывать деньги по карманам. А входная дверь уже тряслась от ударов. Схватил горсть монет, сунул в карман брюк. На ходу, надевая пальто, выбежал в коридор. Трижды выстрелил в дверь. Забежал в уборную, запер дверь. Локтем высадил окно. Выглянул. Внизу под стеной сугроб намело в человеческий рост. С грохотом рухнула входная дверь. Копытин перекрестился и выпрыгнул в окно. Манцев наклонился над убитым Климовым. «Эх ты, штабс-капитан! Сам хотел. Честь свою офицерскую берег. Мартынов, задержанного суда пусть опознает убитого». Подошел Козлов. Ушел второй товарищ Манцев. А оцепление? Обмешурились чуток. У него окно из гальюна на другой двор выходит. Выпрыгнул, сволочь. Товарищ Мартынов. Из дверей гостиной вышел Данилов. Тут золота много. Манцев вошел в гостиную. Часть монет рассыпалась по полу, остальные лежали на столе. Василий Николаевич взял в руки золотой квадрат, поднес к свету. Гордый профиль в шлеме отчеканен по золоту. «Эта монета древней Эллады», — сказал Данилов. «Огромная ценность. Их в музей надо, товарищ Манцев». «Ты разбираешься в монетах?» «Мальчишкой собирал». «Вот и прекрасно. Делай опись». «Так, товарищ Манцев, их же здесь...» «Пиши, Данилов, достояние республики требует тщательного учета». Он замолчал. Потом сказал вдруг, «А что же я его сестре скажу?» «Что, товарищ Манцев?» — повернулся Данилов. «Ничего, ты работай». Климову похоронили на Ваганьковском, рядом с могилой матери. Над кладбищем кричали вороны и падал снег. Мартынов вдруг увидел, что снег не тает на лице покойного, и это странное открытие вдруг объяснило ему смысл слова «жил». Климова больше не было. Падал снег, плакала Елена, кричали вороны. Потом взвод милиционеров поднял винтовки, и птицы разлетелись, спугнутые залпом. Вырос над могилой холмик, и Мартынов думал о странностях судьбы. Пройти всю войну, не жалея себя, одному вступить в схватку с бандитами и погибнуть от руки человека, которому он так верил. Уходя, Мартынов оглянулся. Свежий холм земли казался неестественно черным на фоне девственно-белых сугробов.